«Понятно», — еще раз протянул я. «Незаметность, ускорение сознания, прыжок, плюс использование магии, когда любой модуль можно передать в структуру приемник. Теперь мне хотя бы понятна тактика их работы. Такие незаметные и стремительные маги-невидимки. Но...» И я вновь поглядел на лежащие перед нами тела. «Зачем?» Только начал озвучивать я свою мысль, как до меня тут же дошло. Нет собственного источника биоактивной массы, но на любые действия они должны ее тратить не меньше, чем любые другие. Ведь они и сами активно используют режим ускорения, все верно. А вторая ипостась любого банши – это пожиратели энергии. И есть у меня подозрение, что если раньше они не могли поглощать биоактивную массу, то тут их точно заточили на работу с нею. «Так и есть», – передала мне ведунья, «только вот как ты и сказал». Сущность пожирателя энергии в банши раскрывается при его переходе в их вторую ипостась, которая теряет часть возможностей, что присуща их первичной ипостаси. Понял, теперь картинка сложилась полностью, им необходимы тела живых, чтобы закачать к себе доступный тем объем биоактивной массы, но при этом сделать они это могут лишь перейдя в свою вторую ипостась, которая теряет, как минимум, свои маскирующие свойства и, насколько я помню, она несколько слабее. Но тут, думаю, когда они работают лишь на уровне сознания, это не играет особой роли, а вот то, что их могут обнаружить, это да. А при их текущей тактике первый и наиболее точный удар придется точно в цель, позволив вывести ту из строя с первого раза. Ладно, с этим понятно. И я поглядел в сторону, еще даже не сделавшего и шага дальше по коридору банши, прикрытого маскировкой. Ведь все мои рассуждения... Как бы виртуально долго они ни происходили, уложились буквально в несколько мгновений. Работаем, давай прогноз по расположению противников. А то, что банши друзьями мне не будут, я как-то не сомневался. Больно уж сильно завязали местных представителей этой расы пожирателей на зависимость от жизни, вернее ее поглощения, любых других существ. А уже через пару мгновений ведунья подготовила мне структурную схему того, где разместились мои противники. Прыжок, скомандовал я себе и перенесся к следующему банши. Мне нужен слепок его метрической структуры. Через минуту все было кончено. Никакого боя не было. Сами банши оказались не готовы ко встрече с противником, который действует по их же методике. К тому же, они оказались защищены от внедрения метрических модулей значительно хуже, чем любые другие жители этого мира. Все-таки их защитный контур был основан на совершенно иных принципах, да и внедрен искусственно, что выявило в нем несколько больше не то что уязвимых зон, а даже прорех в его работе. И сейчас я огляделся вокруг. Пора было приводить моих спутников в сознание. Только вот что-то с этим-то и возникли кое-какие проблемы. Вампиры никак не приходили в себя. Ведунья, мне нужна структура того плетения, которое использовали банши, для отключения сознания патриарха и остальных. Там что-то нереально мощное. Я не представляю, что может вырубить истинного, притом еще и высшего вампира, в котором циркулирует контур на основе биоактивной массы, практически моментально, да еще и на столь долгое время. И мне необходимо понять, как их вывести из этого состояния. Было у меня большое такое подозрение, что все окажется завязано на тот тип больно стабильной энергии, с которыми работали банши в своем естественном состоянии. И я был совершенно прав. Да, получив как модуль использованного плетения, которая отрубала сознание у любого, возможно даже у богов. Черт, так вот что сделали с Элой, во время нападения на нас в башне, как только ко мне попало описание того модуля, что использовали банши и тех последствий, к которым оно приводит, сообразил я. Но главное, я получил модуль, который позволил бы снять все последствия работы этого, больно уж устойчивого к любым защитным и лечебным воздействиям плетения паралича и угасания сознания. Только вот вся проблема заключалась в том, что мне, для его воспроизведения и самому придется перейти на работу с полностью упорядоченным типом энергии. Ведунья, ну что скажешь, есть какие-то идеи. И как ни странно, идея у нас появилась. Причем в полностью готовом виде. И слезали мы ее как раз с самих банши, только вот несколько преобразовав ее функционирование и переключив на совершенно иной тип энергии. И все это благодаря тому, что кто-то когда-то внедрил банши подобный же механизм, только вот по работе с биоактивной массой. И теперь я мог настроить работу с нужным мне контуром, вернее даже с двумя. Ведь в моей структуре было два контура, к которым у меня не было абсолютно никакого доступа. А так я сумел бы настроить работу не только с контуром на основе энергии порядка, но и на основе энергии хаоса. Правда, это требовало времени и безопасного места, но кое-что подобное осталось за нашими спинами. А потому следующий час я занимался перетаскиванием тел как вампиров, так и баньши на их полигон. Вторых я захватил по той причине, что мне интересно было узнать, где пересеклись дорожки вампиров и баньши и следует ли ждать какого-то повторного нападения. Ну и еще, я хотел посмотреть, как патриарх отреагирует на этих больно уж необычных противников. Было у меня подозрение, что старик точно должен знать, кто это такие и на черта они тут появились, но это в будущем. А сейчас я запер и заблокировал двумя клинками обе двери, ведущие на полигон, после чего выбрал стену, которая мне больше понравилась, опустился на песок и прислонился к той спиной. «Ну что, ведунья, все полностью в твоих руках, приступай». А в следующий миг я отрубился, и что-то даже та пара мгновений, когда я еще не потерял сознание, но почувствовал тот корежащий мою энергетическую структуру механизм, вызвали у меня большие такие сомнения. Только вот было поздно, процесс пошел. Глава 18. Мир Гальдар. Граница королевств Фронах и Кираль. Свободное баронство Карут. Подземная часть города. За некоторое время до. «Степ», услышал я взволнованный голос ведуньи, «ты очнулся». И столько облегчения в нем прозвучало, что я помимо воли напрягся. Больно сильно меня насторожило это переживание в голосе моей помощницы. Сам же при этом постарался хоть что-то вспомнить. Только вот мое последнее воспоминание было связано как раз с тем самым моментом, когда меня начало корежить от боли, а потом отключило. И дальше сплошная темнота. Кстати, а сколько прошло времени? Только сейчас я догадался проверить длительность процесса изменений, что должны были пройти со мной. 40 часов. Цифра меня напрягла не меньше, чем до этого взволнованный голос ведуньи. Ведь даже в тот момент, когда я поглотил частицу ядра хаоса и в моем теле формировался вполне себе автономный контур, на основе данного типа энергии, в отрубе я провалялся не так долго. Или когда сама ведунья реанимировала мое сознание после некорректно запущенного мною процесса по собственному усовершенствованию. В общем, должно было произойти что-то настолько значительное, что с подобными вывертами судьбы я до сего момента еще не сталкивался. Но даже если с чем-то подобным и сталкивался, то и там меня сопровождали хоть какие-то воспоминания или ощущения. Тот же разговор с драконом олицетворением одной из сил, или маяк в виде, находящийся рядом со мной Тири, а в этот раз ничего вообще, будто меня выключили, и только сейчас включили. Даже внутренний зверь никак не отреагировал на произошедшее, что тоже очень и очень странно. И потому я, ожидая не менее важных новостей, что явно сможет сообщить мне ведунья, спросил: «Так что произошло, Степ?» И сейчас ее голос казался скорее виноватым, или даже несколько растерянным. Пара мгновений молчания, а потом обескураживающий меня ответ: «Я не знаю. Как так? А вот это действительно было непонятно. Давай я начну рассказывать тебе по порядку», — предложила ведунья, — «а дальше мы уже вместе будем разбираться в произошедшем и сделаем хоть какие-то выводы». «Хорошо, давай», — согласился я, но тут же мысленно возразил своим же словам: «Хотя постой, ответь сперва на главный вопрос. У нас получилось то, ради чего мы все это и затевали». «Да», — вроде как начала говорить она, — «только...» «Так я и подумал, что не обойдется без этого самого только», — мысленно проворчал я. «Ладно, давай разбираться в том, что же со мной произошло. Рассказывай». «Значит так», — начала отчитываться ведунья, — «я активировала модуль по формированию механизма подключения к первому из необходимых нам контуров. А это контур на основе энергии порядка. И хоть первичный этап вышел несколько более интенсивным, чем я рассчитывала, судя по тому уровню изменений, что стали формироваться в твоей метрической структуре, но и он был вполне прогнозируем и поддавался хоть какому-то контролю. Но происходило это ровно до тех пор, пока, как оказалось, реально и не запустился сам процесс построения управляющего механизма для подключения к твоим внутренним контурам. И в тот же момент, когда я постаралась взять под свое управление процесс протекания вносимых изменений, меня просто отключило, заблокировав в моем подпространственном кармане. «Чего?» — удивился я. «Как так? Ведь между нами настроен прямой интерфейс взаимодействия, ты сама об этом когда-то сообщала, да и это блокировка. Ты вроде когда-то упоминала, что для тебя она равнозначна смерти, и сама ты из подобного состояния закукливания, в котором оказываешься при блокировке подпространственного кармана, выйти не можешь, и я бы тебя никак из нее вытащить не сумел, это твой голос я и услышал первым, когда пришел в себя, или я где-то ошибся, все верно, так и есть, подтвердила мои слова ведунья, я и сама в первые мгновения подумала о том же самом, я опять оказалась одна, но при этом без какой-то обратной связи с тобой, интерфейс взаимодействия полностью отключили, вернее даже не так, если бы его отключили, я бы это еще поняла, но мне прекрасно было видно, что на момент моей блокировки кто-то извне его попросту уничтожил, полностью удалив структуру интерфейса из твоей метрической матрицы. Чего? Оторопел я, а как же тогда? И я с недоумением постарался передать момент нашей с нею беседы, как мы общаемся. А вот это самое непонятное, передала моя помощница, примерно за час до того, как ты очнулся, был полностью восстановлен интерфейс нашего взаимодействия и снята блокировка подпространственного кармана, что позволило мне выполнить подключение к твоему сознанию и знаешь что? Что? Насторожился я. Это не тот интерфейс, что когда-то был создан мною. Тут используются совершенно иные принципы взаимодействия и внутреннего строения, которые ранее были мне, в принципе, неизвестны. Но, что самое важное, он именно в таком своем виде нам и необходим. Ведь теперь интерфейс идеально подходит для работы с любым типом энергии, но что более важно, он значительно более плотно позволяет взаимодействовать со всеми четырьмя автономными контурами, функционирующими в твоей метрической структуре. Да, понятно, контуры с той, какими четырьмя, мысленно поперхнулся я, откуда взялся последний. Порядок, хаос, биоактивная масса, а четвертый, и что-то закралось мне в голову кое-какое предположение, которое буквально в следующую секунду и озвучила ведунья. И еще один контур, на основе энергии небытия. Видимо, его формирование завершилось за то время, пока шел процесс создания механизмов взаимодействия с остальными контурами или сам этот механизм и послужил причиной завершения формирования последнего контура, закончил я за ведунью. Так и есть, подтвердила она, я тоже пришла к такому же выводу. К тому же, ты должен понимать, что меня блокировало на момент, когда я запустила процесс работы лишь с первым из контуров, но как и кем был настроен механизм по взаимодействию со всеми остальными, включая как контур на основе биоактивной массы, так и энергии небытия, мне непонятно. У меня есть одно предположение. Какое? Заинтересовался я. Модуль, что я активировала. Он хоть и достаточно простой, но что-то больно странные изменения произошли с его активацией. При этом, создается ощущение, что работу выполнял не сам этот модуль, больно уж простая в нем структура, хоть она и зашифрована, в данном случае он лишь послужил первоначальным толчком к активации полноценного преобразующего конструкта, и вот с его подключением, есть подозрение, меня и заблокировало. И дальше уже этот второй модуль, который выполнил полноценный объем работ, причем автоматически проанализировав всю твою структуру и затронув только действительно те сегменты метрической матрицы, что и нуждались в преобразовании только после завершения работы того, как твоя метрическая матрица приобрела стабильный и цельный вид, меня разблокировали, подключив к твоей структуре обратно. Тут ведунья замолчала. Так получается, меня отключили именно потому, что я сама вмешалась в первоначальный процесс изменений и могла в дальнейшем чем-то помешать ходу работ. И разблокировали, когда мое вмешательство уже никак не могло навредить. Да, пробормотал я и, соглашаясь с нею, сказал, знаешь, а похоже так и есть. Да. Передала мне она, после чего, видимо сама сопоставив какие-то факты, добавила, но и это еще не все. И немного помолчав, ведунья продолжила, пока ты еще находился без сознания, я постаралась проанализировать внесенные запущенным механизмом изменения, реализованные в структуре твоей метрической матрицы. И вот то основное, на что я обратила внимание, и она переслала мне виртуальную модель обновленной матрицы, которая сейчас совершенно отличалась от того, что я видел буквально вчера. «Ты заметил?» – спросила у меня ведунья, что реализованный механизм взаимодействия с автономными контурами значительно отличается от того, что мы наблюдали у Баньши. «Есть такое», – согласился я с нею. Не заметить подобные изменения было очень сложно, ведь теперь каждый упомянутый контур находился в своеобразной оплетке, состоящей из тончайших нитей аналогичного ему типа энергии. И так получается, судя по проведенному анализу твоей структуры, у тебя теперь появилось два типа взаимодействия со всеми внутренними контурами, что функционируют в твоей структуре. Первый, некий опосредованный, и выполняется он как раз через тот внешний слой для каждого автономного контура, который ты назвал оплетка. Таким способом мы можем подключиться к ресурсам любого из всех внедренных тебе структур, через ту самую оплетку, для получения нужного типа энергии. И вроде как эффективность передачи энергии при даже таком косвенном взаимодействии с автономными контурами достаточно велика. Например, ты наверняка сможешь воспроизвести как тот самый защитный маскирующий полог, что формируют баньши, или работать со всем спектром используемых ими плетений, на основе энергии чистого порядка. Причем это касается не только упорядоченного контура, но и тех, что созданы на основе биоактивной массы или энергии хаоса, но что самое необычное, мы получили способ взаимодействия с энергией небытия, только вот в связи с тем, что способ этот все же не прямой, а опосредованный, через вспомогательный интерфейс подключения к контуру с энергией небытия, работать с ним, как чистый повелитель сил, а это значит, как все местные маги, ты не сможешь, но вот работа на уровне тех же плетений теперь тебе полностью доступна. И это основное дальше интереснее. И это следствие из появившейся возможности взаимодействия с каждым из контуров, но сейчас нас интересует как раз таки сформированный последним, на основе энергии небытия. Сейчас мы можем запустить любой тип сканирования, опираясь на данный тип энергии. И по сути, я уже полностью восстановила свою первоначальную функциональность. Нам теперь нет необходимости в непосредственном контакте с каждым объектом воздействия, как для получения дубля его метрического слепка, так и для выявления его критичных зон и уязвимостей. Я могу все эти операции с настоящего момента выполнять удаленно. Ну и соответственно, мы теперь точно будем знать, кто перед нами находится. Маги-бойцы, с развитым внутренним контуром, те, кто работает с ускорением на уровне физики тела или сознания, пожиратели жизни и энергии, а также многое другое. Вот это ты меня порадовала, мысленно пробормотал я, это то, чего мне очень не хватало, после чего уточнил, а что по маскировке баньши. Тут сложнее, честно призналась ведунья, мы все также будем ориентироваться на равномерное распределение энергетического фона, но сейчас, точность прогнозов и выявления подобных аномалий значительно возрастет. И да, я успела внедрить необходимый фильтр в строение твоей метрической матрицы. Он уже активен, только вот пока проверить его работу ни на чем. Но симуляция в среде моделирования не выявила никаких проблем. Хорошо, тогда, но тут я сам себя тормознул. Постой, ты сейчас все время говорила именно о косвенном или опосредованном механизме взаимодействия с каждым из контуров. И я так понимаю, он мало чем отличается от того, что мы использовали ранее для любых других типов энергии, когда работали с плетениями. Но в данном случае у нас значительно повышается эффективность использования энергии, снятой с контура, через реализованный механизм взаимодействия с ним. Правильно? Да, подтвердила ведунья. Но это лишь опосредованный способ взаимодействия, а ты явно неспроста упомянула также еще возможность прямой работы с контурами. Все верно, подтвердила она. Только вот при данном механизме происходит не взаимодействие с автономным контуром, а судя по тем результатам, что я получила, выполняется полное переключение на выбранный контур. Я сначала не сообразил, что она пытается мне донести, но достаточно быстро до меня дошло. Архидемоны и архангелы, в их метрических структурах также выполняется полноценное переключение на автономный контур. Так и есть, согласилась со мною ведунья, после чего добавила, только вот за одним небольшим исключением, в твоей структуре реализовано 4 полностью автономных контура, причем сама структура полностью сохранит свое первичное строение по факту, контур, на основе хаотической энергии, так и останется внешним, осуществляя защитные свойства для абсолютно любой твоей ипостаси, контур на основе энергии порядка, будет выполнять стабилизирующие функции, а контур на основе биоактивной массы, все также будет отвечать за ускорение и завязанные на использование биоактивной массы функции регенерации и восстановления организма, что привносит контур на основе небытия, неизвестно, данный тип энергетического взаимодействия до сих пор нам не встречался, но он уже сейчас оказывает, как минимум, резонирующее воздействие, когда вблизи тебя находятся аналогичные автономные завершенные структуры, и ведунья подсветила практически всех вампиров. Хаем, мысленно протянул я, размышляя над словами моей помощницы, значит теперь я мало чем отличаюсь от тех же высших сущностей, которыми являются архидемоны и архангелы, да и еще кто-то другой в придачу. Да, подтвердила она, но в твоем случае, любая смена ипостасей для тебя должна пройти значительно проще и быстрее, чем для всех остальных, за счет того странного смешения основополагающих энергетических контуров, которые размещены в твоей метрической структуре. Только коль я ими никогда до сего момента не пользовался, то не факт, что смогу адекватно реагировать, перейдя в любую из них, мысль была вполне очевидна. Я пришла к такому же заключению, сказала ведунья, единственное, что я могу точно спрогнозировать и гарантировать, так это то, что сохранится стабильность смены ипостаси и полный контроль сознания в любом твоем воплощении, которые будут полностью завязаны на энергию порядка и биоактивную массу. Ну и еще для более быстрого привыкания к твоим новым воплощениям или формам существования, тут я пока даже не могу спрогнозировать, как ты будешь выглядеть после переключения на тот или иной автономный контур. Я предлагаю подготовить, как минимум, адаптационные гипномодули и программы, которые помогут тебе на первоначальном этапе. Но как ты понимаешь, для того, чтобы я смогла подготовить эти самые модули, ты должен перейти в каждую свою новую ипостась. Предлагаешь заняться этим сейчас? Спросил я у своей помощницы, после чего огляделся вокруг. Хотя ты права, сейчас действительно наиболее подходящий момент, чтобы закрыть данный вопрос, согласился я с нею, и ты со своей стороны смогла бы начать работать по данному направлению. Больно странный это мир, чтобы мы отбрасывали даже настолько необычную и непонятную возможность, которая попала нам в руки. Тем более был и еще один повод согласиться на эксперимент, предложенный ведуньей. Модуль, что мы использовали, по созданию механизмов взаимодействия с автономными контурами, найден нами именно в структуре метрического слепка Банши, и велика вероятность того, что им мог воспользоваться кто-то еще, кроме меня самого. А значит, мне вполне может встретиться тот, кто так же, как и я, сумел заставить этот модуль поработать и над его структурой. Ладно, поехали, не став больше откладывать, сказал я ведунье. Тем более она к этому моменту уже подготовила визуализированные иконки, которые в моем сознании ассоциировались с переключением на тот или иной тип контура. И решил я начать с того первого, который был мне наиболее интересен, и это явно не контур на основе энергии порядка или хаоса. Мир Гальдар, граница королевств Фронах и Кираль, свободное баронство Карут, подземная часть города, за некоторое время до. Стёп. Странное щебетание в голове раздается и постоянно напоминает о себе где-то на грани слышимости. Но оно мне совершенно не мешает, даже успокаивает. Почему-то я лежал на полу, поднимаюсь и встаю на ноги. Хм, странное и непонятное ощущение того, будто раньше я осматривал это помещение, но несколько с иного угла обзора. Для интереса немного присел. Точно, где-то в моем сознании промелькнула новая мысль. Почему-то мне кажется, что именно с этого уровня я и смотрел. Странный угол обзора. Не мог же я ходить чуть ли не в полуприседе. Еще раз огляделся. У стены лежат какие-то люди. Часть живы. В них чувствуется родственная мне энергия. Я тянусь к ней. Да, могу подключиться и выпить ее до дна. Но что-то останавливает меня. Может, тот самый писк, что так и стучится у меня в сознании. Стёп, не надо. Ну а может быть какое-то пробудившееся ощущение того, что и правда, мне это не нужно. Зачем забирать энергию у кого-то, когда она вот разлита вокруг меня? И я потянул бесхозное богатство, окружившее меня, словно одним глубоким вдохом, пытаясь вобрать в себя весь воздух. Хорошо, эта мысль родилась где-то внутри моего естества, и она явно исходила не от того голоса, он все так же бубнил про какого-то Степа. Я же вновь огляделся вокруг. У другой стены лежали ненужные сгустки энергии, чья оболочка уже была мертва, но кто все еще содержал в себе столь ценный ресурс, который позволял оперировать. А чем? И я поднимаю руку, раскрываю ладонь, и в ней рождается небольшое пламя трепещущего словно на ветру огня. Только вот этот самый огонь странно серого цвета, но именно таким он и должен быть, ведь он не может никого согреть. Единственное предназначение этого огня – уничтожать и не просто разрушать, или растворять, а стирать из мироздания любой встреченный ему объект, полностью аннигилируя его и превращая в частицу такого же огня, что сейчас трепещет на моей ладони. Для интереса тянусь этим растворяющим в ничто огнем к одному из потерявших свою жизнь, но еще сохранившего в своей структуре хоть какие-то крупицы энергии, не позволяющие распасться этому телу и стать неотъемлемой частицей окружающего меня мира. Мгновение, и передо мной еще одна искорка этого бесцветного и колышущегося огонька, которая постепенно растворяется в окружающем пространстве. «Нравится», — мысленно прошептал я. «Мне нравится смотреть на то, пространство наполняется серым огнем, что готов растворить любого, но вокруг лежат те, до кого он не может добраться. Живые их защищает та же частица огня, что готова их и уничтожить. Но их трогать нельзя, хотя я и могу помочь ему это сделать, но нельзя», — вновь останавливаю себя. «А вот мертвые, и еще одно тело превращается в так и манящую меня пустоту, потом следующее и следующее, вот осталось последнее, но что-то меня вновь остановило, оно нужно, я хотел его кому-то показать, точно одному из тех, в ком чувствуется жизнь, разворачиваюсь к тем, что лежат у другой стены, мгновение и я уже возле них, да я вспомнил». Патриарх-вампир, мы вместе шли в замок нападения и другое нападение и в другом месте, а потом какая-то девушка, по имени Тисания, а потом сплошная череда образов, которая начала раскручиваться у меня в голове. Странно, что они не вызывали никаких чувств, хотя какие могут быть чувства у пустоты, но я знал, что должен быть с ними, их жизнь зависит от меня. Ну и еще, это мои образы, и я не позволю никому покуситься на них, они только мои, все они. А вот это последнее чувство пришло откуда-то из глубины моего «я», того самого, которому было хорошо, когда я поглотил бесхозную энергию. И вдруг как молния: «Черт, Степ, это я, и я должен вернуться, но перед этим мне необходимо найти Караю». Какой-то непонятный сдвиг или щелчок в сознании. А дальше я постарался сосредоточиться на том сером, похожим на могильный крест образе, что сам собою проявился в моем сознании и ассоциировалось с каким-то абсолютно пустым пространством, похожим на космический вакуум. И вроде у меня что-то даже получилось. Мир Гальдар, граница королевств Фронах и Кираль, свободное баронство Карут, подземная часть города, за некоторое время до... Степ, Хаэм, странно, ведунья все еще не поняла, что я уже тут, с нею, и сменил ипостась на свою родную. Правда, только глянув несколько в сторону, я удивленно замер на месте. Угол зрения не изменился по сравнению с тем, что мною наблюдался в тот момент, когда я ощущал себя любителем серого огня, с которым у меня почему-то ассоциировалось небытие, а потому я осторожно поднимаю руку. Да, мысленно протянул я, и это рука, да это скорее какая-то лапа, не у каждого демона есть подобная грабелька с такими-то когтями, а там на серой ладони, причем с реально каменной кожей и ярко прорисованными темными венами, в которых струится явно кровь не слишком понятного состава, так и продолжает колебаться то самое пламя. Но в этот раз я не успел даже подумать об этом, как оно втянулось мне в руку. Оглядел себя, насколько позволяли обстоятельства. Кто-то высокий, вроде и не сверхперекачанная образина, но вся одежда ушла в разнос. На мне остались лишь ее сущие клочки, да перевязь с оружием. Руки и ноги перевиты мышцами, того же серого цвета, что бугрятся под кожей. Приподнял руку, коснулся лица. Да, рук у меня оказалось несколько больше двух, насчитал четыре. И лицо я потрогал одной из них. Только вот лицо ли? Больно странным выглядит, слишком уж вытянутая челюсть, с нехилыми такими клыками, если судить на ощупь, так что тут больше подойдет именно морда и пасть, а вот уши я не нащупал, как и волос на голове. Череп абсолютно лысый. Ладно, судя по всему, я тот еще красавчик, в этом своем воплощении. Почему-то меня потянул на юмор и заставило мысленно улыбнуться, но я возвратился к реальности и задался вопросом, только вот как мне вернуться обратно, выполнить переход в первичную ипостась, помеченную, как основная. Пришел вопрос, заданный будто бы моей помощницей, даже все интонации в голосе были сохранены, только вот его точно озвучила мне не ведунья, та все еще пыталась достучаться до меня, и судя по тому, что она даже не реагировала на мои мысли, нас разделил какой-то внутренний барьер, а со мной сейчас говорил точно кто-то иной. Да, между тем осторожно ответил я неизвестному модулю, который взял на себя управление столь странными функционалом моей метрической матрицы. Выполнить закрепление текущего уровня контроля над дополнительными формами существования, уточнил он, принять его за уровень контроля по умолчанию при переходе в другие типы доступных ипостасей, а вот это интересно, мысленно пробормотал я. После чего быстро согласился, да, Закрепление текущего уровня контроля потребует по 3 часа для каждой из доступных форм. Нормально, выполняй. Необходимо перейти в каждую доступную форму. Приступить к выполнению процесса настройки выбранного уровня контроля и управления доступными формами. Да, не подумав, ответил я. После чего ощутил, как некто будто отодвинул меня в сторону, после чего стал управлять моим телом, вернее той ипостасью, в которой я сейчас находился. И так продолжалось 3 следующих часа. Только вот и это не все. По прошествии этого времени, я перешел в свою следующую форму. И сейчас я стал архидемоном. Странно, но в этот раз все оказалось намного проще. Я четко осознавал, кто я и что сейчас происходит, а также чем я тут занимаюсь. Необычно, но демоническая сущность, что скрывалась во мне, мало чем отличалась по своим физическим кондициям от меня реального. Я, конечно, ничего не мог сказать о своем лице, но общие пропорции точно не изменились. Так прошло еще 3 часа, и сейчас я должен перейти в ипостась архангела, ну или кого-то из их списка. Только вот просто глянув на свою руку и мелькающие подо мной ноги, что-то сильно усомнился в том, что кто-то из архангелов будет выглядеть как мощный скелет, облаченный в костяную же броню. А броня на мне точно была, я ее ощущал всем своим телом. Да и в росте я не уступал сейчас тем же троллям или крупным архидемонам. Причем уверен, что скоростные и силовые показатели мало чем им бы уступали, если не превосходили, особенно с условием активации ускорения на основе биоактивной массы. Так что, мне почему-то показалось, что именно эта ипостась у меня наиболее опасная, в плане боевых характеристик. Хотя я почему-то думал, что подобной будет или та, что на основе небытия, или на основе хаоса, но нет. Я был уверен, что как раз та совокупность, что дало совмещение всех 4 контуров, и вытянуло именно ипостась на основе порядка, превратив ее в какую-то непонятную машину для убийства. А вот в лидером по уничтожению всего сущего будет именно ипостась на основе небытия. Но это вариант, когда действительно нужно уничтожить все вокруг. Ну и последняя ипостась. И тут, к моему большому удивлению, я точно знал, в кого превратился. Дриваиды. Те, с кем меня свели дорожки в темном мире. Я стал одним из них. Причем, это как раз самая живучая моя ипостась, которую очень сложно уничтожить. Особенно, если на нее воздействуют какие-то внешние факторы окружающей среды. А вот ее боевые качества мало чем отличались от демонической. Новые 3 часа, и последняя фраза того, кто и помог, похоже, мне не просто получить контроль над всеми своими ипостасями, но и настроил сам механизм подключения к автономным контурам. Степень контроля над формами существования приведена к оптимальному уровню. При необходимости будет подключен режим адаптационного периода, для работы с частично отключенными или недоступными на текущий момент функциями. После чего этот неизвестный модель отключился, а у меня в сознании четко проявилось 5 иконок, которые точно соответствовали каждому из тех образов, что могла принимать моя метрическая структура, включая и ту ипостась, что ассоциировалась у всех с человеком, которого местные знали под именем Степ. Только вот я теперь был более чем уверен, что если я и был когда-то человеком, то после нашего с ведуньей эксперимента стал кем угодно, но только не им. Ладно, хватит разглагольствовать, мысленно прошептал я, и перешел в свою основную или первичную ипостась. Я вновь стал Степом. Глава 19. Мир Гальдар. Граница королевств Ронах и Кираль. Свободное баронство Карут. Подземная часть города. Некоторое время спустя. Степ, что произошло? Было несколько странно слышать этот вопрос именно от ведуньи, ведь обычно как раз она и давала ответы на мои подобные восклицания. Но в этот раз все произошло с точностью да наоборот. А что, на твой взгляд, происходило? Со своей стороны поинтересовался я. Происходило? Переспросила моя напарница и живущая в моей голове шизофрения, после чего начала рассказывать, как, видимо, ты первоначально и планировал, был активирован переход в ипостась на основе контура небытия. Вполне ожидаемо, начали происходить значительные изменения с твоей метрической, энергетической и физической формой. Я на всякий случай сделала как метрический слепок появившегося в результате преображения существа, так и подготовила виртуальную модель его внешнего вида. И она переслала мне образ того, в кого я превратился. Ну что я могу сказать, мои собственные выводы, когда я осматривал себя, подтвердились, за некоторым исключением. У этого странного воплощения за спиной развивался то ли плащ, то ли сложенные крылья, хотя вот никакой другой одежды не наблюдалось. Ну, за исключением тех обносок, что сохранились на мне после преображения, ну и оружие, что так и осталось висеть за спиной. И кстати, перевязь как-то органично вплелась в тот непонятный плащ, что я мог наблюдать. А в остальном, это действительно оказался подтянутый высокий прямоходящий, и да, еще и четырех руки монстр. Между тем ведунья продолжала рассказывать. Однако, как только ты перешел в эту свою ипостась, мои прогнозы дали сбой, и я полностью потеряла с тобой хоть какой-то тип обратной связи. Сложилось впечатление, что твое сознание куда-то переместилось одновременно с твоим переходом в другую ипостась, хотя сам интерфейс был полностью функционален и подключен к твоей метрической матрице. Ну а дальше стали происходить какие-то странности. Казалось, что ты полностью контролируешь свою новую ипостась, чего по определению при первом переходе быть никак не могло. Но так и происходило. Ты будто изучал ее возможности и привыкал к управлению ею. Однако, при этом складывалось впечатление, что ты не всегда корректно мог оценить последствия своих действий. Я старалась достучаться до тебя и дать какие-то подсказки, но ты никак не реагировал на мои слова. При этом, судя по твоему же дальнейшему поведению, мне показалось, что хоть сама я до тебя и не могу достучаться, но ты меня слышишь. Была пара моментов, когда ты мог навредить нашим союзникам, я как могла пробовала тебя остановить, предупредить, и ты, похоже, все же как-то воспринял мои слова. Ну а потом, произошло еще более странное. И тут, если ранее и могли возникнуть какие-то сомнения в том, что ты полностью управляешь своей новой ипостасью, то потом ты начал интенсивный тренировочно-исследовательский комплекс мероприятий по освоению и изучению всех тех возможностей, что позволяет использовать твоя новая ипостась. Такой адаптационный алгоритм я бы вряд ли сумела для тебя подготовить. Он будто специально предназначен для того, чтобы в кратчайшие сроки освоить и взять под контроль любую форму существования, с которой ты можешь работать. И это мое предположение подтвердили и дальнейшие события. Ведь потом ты перешел в свою демоническую ипостась, и ведунья передала мне новый образ. А вот это интересно, мысленно протянул я, только просмотрев параллельно пересланные ею данные по анализу полученного слепка метрической матрицы. Моя демоническая форма реально мало чем отличалась от моего внешнего вида по своим физическим кондициям и габаритам, да и лицо совершенно не поменялось, разве что слегка заострились его черты, и то, я в этом не очень уверен, но вот при этом странно высоко зашкаливали все мои физические характеристики. Однако, что еще более необычно, особенно для любой демонической, даже по своему прямому определению, сугубо магической сущности, в которую я по факту и превратился, совершенно не изменился мой внешний энергетический след. Так что зря я наговаривал на свое архидемоническое воплощение. Ведунья, я прав, решил я все же уточнить свои выводы, я для всех выгляжу все тем же обычным нейтралом, но фактически являюсь реальным архидемоном, со всеми присущими им способностями и магическими умениями, да к тому же полностью перешедшим в свою полноценную боевую ипостась. Да, ты совершенно прав, подтвердила она, это та единственная твоя ипостась из всех четырех доступных, когда ты полностью сохраняешь тот же уровень маскировки для своей метрической матрицы, что и в своем первоначальном воплощении. Хм, мысленно прикинул я, идеальный диверсант, которого можно закинуть в любой мир под видом человека, и он пройдет любую проверку, ведь ничего в нем не выдаст его демонической сущности. Необычно, это явно кто-то заточенный точно под мой тип характера и действий. Тихо пришел, увидел и ушел, при этом постаравшись не особо светиться. Похоже, тот модуль, что мы активировали с ведуньей, делает гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Он не просто помогает выполнить подключение к тому или иному автономно функционирующему контуру, но и формирует ипостась, наиболее подходящую для той личности, что будет в дальнейшем с нею работать. И я уже стал более внимательно присматриваться к тому, что демонстрировала ведунья. Есть у меня подозрение, что и все остальные ипостаси, включая и того, что способен лишь уничтожать, созданы для меня не просто так. Они наверняка учитывают все мои особенности. Между тем ведунья продолжила рассказывать, но и это еще не все. Ну а дальше она показала мне огромного костяного рыцаря, реально, скелетона, закованного в костяные же доспехи, но что-то я сомневаюсь в существовании костей, по своей прочности превышающих тот же адамантий или иные такие же сверхпрочные металлы или какие-то другие материалы. Ну и насчет его силы и скорости, я был не очень прав. Я как минимум на десяток снизил его показатели, когда пытался их оценить самостоятельно. Так что это реальная машина для убийства. Только вот незаметно он вряд ли к кому-то сумеет подобраться, этот вариант предназначен лишь для открытого боя. Общая картина стала постепенно складываться в моей голове, и кое-какие мысли начали формироваться в логическую цепочку. И вот последнее мое воплощение. Трехметровый человек, но при этом вполне себе нормальных пропорций, только вот все его тело будто слеплено из лиан и веток, переплетено, да увито ими. Ну а ведунья между тем подошла к завершению своего рассказа. Дополнительно, точно выявлено, что ипостаси на основе порядка и биоактивной массы должны обладать или полными, или частичными ликантропными свойствами. Все признаки подобных существ замечены в полученных слепках метрических структур, но при текущем переходе никаких подобных изменений выявлено не было. Так что этот момент пока остался под вопросом. Буду исследовать и прорабатывать его в дальнейшем. Следующее, и это наиболее важное, все четыре активированные тобой формы существования являются полноценными повелителями сил, причем при переходе в любую из них, ты можешь взаимодействовать с любым из внедренных тебе контуров, а не только с тем, на который произведено переключение, и не только обращаясь к ним опосредованно, но и работая напрямую. Однако, как ты сам уже заметил, переключение на контуры на основе небытия, упорядоченного типа энергии и биоактивной массы снижает уровень маскировки твоей метрической матрицы. Вернее, не так, энергетический отклик невозможно скрыть для ипостаси на основе небытия и порядка. Ипостась на основе биоактивной массы по своим маскирующим характеристикам полностью сравнима с твоим текущим воплощением. А вот ипостась на основе хаотического типа энергии, благодаря поглощающим свойствам внешнего контура, обладает еще большим маскирующим воздействием. После этих последних слов ведунья картинка в голове у меня полностью сложилась. «Все верно», — констатировал я, — «ипостасии должно быть четыре». И на пару мгновений задумался. «Живучее существо», — начал перечислять я, — «это древоид, боец, каким я иногда являюсь, это скелетон, убийца и диверсант, как мой стиль жизни, это архидемон и существо, способное лишь разрушать, как сущность моего внутреннего зверя, это уничтожитель. Пусть он и будет, непонятно, что это за последнее существо, с подобными мы не встречались, но по виду явно какой-то монстр, чем не мой внутренний зверь, хм». Тут я задумался, что-то у меня все же не складывалось. Если идти полностью логическим путем, то явно не хватает еще одного воплощения. Наконец дошло до меня, и это полноценный маг, с задранной характеристикой, влияющий именно на эту его составляющую. И тут есть всего два вывода: или я не являюсь полноценным магом с точки зрения того преобразующего модуля, что помог мне с подключением к контурам и, по сути, сформировал для меня завязанные на автономные контуры ипостаси. Но как-то это странно, особенно с учетом той прорвы энергии, что пульсирует и бурлит в моей метрической структуре. И тогда есть еще один вывод: нужен какой-то дополнительный автономный энергетический контур, чтобы завершить целостное строение метрической матрицы, если смотреть на нее именно с этой стороны. И что-то есть у меня большое такое подозрение: это должен быть не просто какой-то обычный тип энергии, с которым нам до сего момента уже приходилось работать. Это что-то уникальное. Я уже хотел остановиться на этой мысли, как неожиданно замер. Или этот контур должна составлять энергия, которая является смешением всех остальных. И если это не порядок и не хаос, что можно было бы предположить, и как я сам думал ранее, но, как оказалось, для тех есть собственные воплощения, то, и я вспомнил еще один тип энергии, с отзвуками которого встречался несколько раз, нейтральная. И маги из нейтральных миров являются самыми сильными, возможно, это утверждение родилось не на пустом месте, только вот что-то я до сих пор не встречал существ, чье существование полностью завязано на нейтральный тип энергии. Но я и с небытием столкнулся лишь недавно как в живых людях, вернее в богинях, так и в целом мире, так что, судя по всему, могут где-то найтись и те, кто действительно единственный и вправе носить именование нейтрал. На этом я пока решил остановить эти свои рассуждения, не слишком относящиеся к нашей текущей ситуации. Хватит экспериментов. К тому же я тут чуть ли не на пустом месте застрял на целых 2 дня, меня могли уже потерять. А потому, Разворачиваюсь и гляжу в сторону вампиров. Нужно привести тех в порядок, но предварительно. И я мысленно усмехнулся, посмотрев на невысокого, относительно остальных своих собратьев, крепкого вампира, которого патриарх гонял в замок, чтобы он опознал Тейсанию. «Мне нужна твоя одежда», улыбаясь чуть ли не во всю пасть, повторил я знаменитую фразу одного нашего киногероя. «Мир Гальдар, граница королевств Ронах и Кираль, свободное баронство Карут, подземная часть города, неизвестное время спустя, спокойнее, не дергайтесь сильно». Гильда, услышав голос вампира, что вел их в замок, с трудом открыла глаза, но резко дернулась, вспомнив о том, что с ними произошло, как только они покинули двери, ведущие за пределы полигона, и оказались в коридоре. Только вот боль мгновенно пронзила виски молодой вампирши, и она застонала. «Я же говорю, спокойнее», — повторил Степ. Девушка почувствовала, как парень, придерживая ее за плечи, помог слегка привстать и прислонил ее спиной к стене. «Приходи в себя», — ты, к моему удивлению, очнулась самой первой, хотя почему-то думал, что это будет патриарх. «Я так понимаю, остальные оклемаются еще минуты через 20». «Хорошо», — тихо прошептала Гильда, и постаралась осторожно открыть глаза, чтобы хотя бы понять, где они находятся, а их явно захватили. «Битву. Хотя какая битва, мы даже не поняли, кто на нас напал, как нас всех вырубили», — констатировала девушка. «В общем, ту схватку в подземных коридорах города они проиграли, и сейчас явно находятся в плену. Вот парень и старается привести нас в чувство», — подумала она, но что-то было не так в ее рассуждениях. «А где?» И даже не осознавая, что она делает, несмотря на застучавшую в висках боль, которая только мгновение отступила, вампирша поднесла руку к своей шее. Но в то-то и дело, что там ничего не изменилось, и там, где она что-то думала обнаружить, ничего не оказалось. Да и сама девушка, осознав происходящее, обратилась к своему энергетическому полю и прекрасно почувствовала токи сил, что струятся по ее телу. «Значит, мы не в плену, но тогда что произошло?» Наконец, молодая вампирша все же открыла глаза и осмотрелась вокруг. И как оказалось, сделать это требовалось первым делом. Рядом с нею лежали дед, ее сестра и все сопровождавшие их бойцы из ее клана, и находились сейчас все они на... «Мы на полигоне, как мы тут оказались?» Негромко прошептала Гильда, но, видимо, задала этот вопрос она не так тихо, как ей показалось, ведь в следующий миг она услышала ответ на него. «Это я вас всех сюда затащил. В коридоре было оставаться на продолжительное время опасно, а полигон я сумел заблокировать, и Степ, а так и звали этого вампира, сто и пришел к их главе со своим необычным предложением», указал ей куда-то в сторону дверей. Девушка проследила за его взглядом и заметила, что те заперты и заблокированы с помощью короткого меча, используемого как распорка. «Понятно», — все так же негромко проговорила она, после сего огляделась вокруг, и спросила уже у Степа, что тут произошло. Но не успел парень ей хоть что-то сказать, как раздался голос ее деда и их патриарха. «И я бы хотел услышать ответ на этот вопрос», и Танос вслед за своими словами стал подниматься с пола, на котором лежал. Однако в следующий миг лицо патриарха мгновенно преобразилось, став каменным. При этом он с таким напряжением постарался оглядеться вокруг, что и сама Гильда заинтересовалась происходящим. Ведь она никогда не видела на лице их невозмутимого патриарха и ее деда никаких эмоций, кроме непробиваемой уверенности в своих действиях, и говорили, правда, сама девушка не подтвердить, не опровергнуть этого не могла, что оно оставалось таким же даже в те времена, когда им пришлось покинуть исконные земли их клана. Но сейчас этот древний вампир был готов к битве, смертельной битве. Эта девушка поняла по тому остекленевшему взгляду, которым патриарх смотрел в сторону стены. Гильда посмотрела в том же направлении, что и ее дед. И как я его не заметила сразу, только и удивилась она, разглядев лежащее у противоположной стены тело неизвестного существа. Она быстро проверила то, но неизвестный, судя по отсутствию хоть какого-то отклика в плане сил, был уже давно мертв. «Что тут произошло?» Холодным, безжизненным голосом прошептал ее дед, а потом задал настолько поразивший Гильду следующий вопрос: «И почему мы все еще живы?» И сейчас патриарх смотрел не на тело у стены, а на сидящего рядом с молодой вампиршей парня. Тот же лишь как-то странно усмехнулся. «Значит, это не случайности, эти господа», кивок по направлению стены. «Вам прекрасно известны, и оказались они тут по вашу душу». Ее дед некоторое время молчал. затем еще раз посмотрел на одиноко лежащий труп неизвестного существа, после чего переспросил: «Господа, и они?» И выразительно взглянул прямо в глаза парня. «Да, они», — медленно кивнул Степ, — «остальных я уничтожил. Вам я хотел показать лишь одно тело, чтобы понять, знакомы ли они вам, и сейчас я это прекрасно вижу. Они вам известны. Ты явно не оговорился, когда уже несколько раз сказал «они». Значит, их было больше того одного, что находится тут», — задумчиво проговорил патриарх, все так же глядя в лицо Степа, — «и мы все еще живы, несмотря на это». Тут его взгляд уперся прямо в глаза продолжающего невозмутимо сидеть напротив него молодого вампира. Кстати, только сейчас сообразила девушка, а похоже, он специально сел так, чтобы оказаться напротив деда, и сделал это он еще тогда, когда помогал мне. Получается, Степ уже в тот момент знал, что дед пришел в себя и догадывался о том, что разговора с ним не избежать. Только и гильда вгляделась в напряженное и нахмурившееся лицо их патриарха. «Хм, странно, мне показалось, или дед не ожидает никакого ответа от Степа, после того, как он понял, что этих неизвестных было тут значительно больше, чем один. Хотя нет, он готов что-то спросить». И девушка со все возрастающим интересом прислушалась к следующему вопросу того, кого она, как и многие до нее, те, кто принадлежал к их семье, называли дедом. «Как мы выжили, не так важно», — тихо прошептал этот древний вампир, а теперь гильда прекрасно видела, какой возраст, но что самое важное, ответственность и беспокойство давит на него. «Меня больше всего интересует, как ты смог их заметить и как убил не просто хотя бы одного из них, а весь отряд, что пришел за». Пару мгновений молчания, и следующие слова патриарха: «Мною и моими девочками». Гильда пораженно посмотрела на своего деда. «Они пришли не просто за ним, как ха нашим патриархом, или всем нашим кланом, а именно за дедом, мною и Тилаей». И этой уверенности в его словах она не понимала, но почему мы? А вот его слова, похоже, Степа не удивили. «Я так понимаю, это не первое нападение, и коль вы выжили сегодня и они теперь прекрасно знают, где вы осели, оно явно будет не последнее», — констатировал он, после чего перевел свой взгляд на тело, лежащее у стены. Гильда думала, что молодой вампир ответит на вопрос патриарха, но нет, вместо этого он спросил сам: «Так кто они, ты не знаешь?» Почему-то это удивило Таноса даже больше, чем произошедшие события. «Не знаешь?» — парень лишь слегка пожал плечами. «Эти существа мне знакомы, но я должен понимать, говорим ли мы о них с вами в одном и том же контексте». Ее дед постарался что-то разглядеть в лице Степа, но так и не заметив желаемого, стал рассказывать: «Это баньши. Я не знаю, имя ли это их раса или какое-то собирательное название, но так их называют все, кому о них хоть что-то известно. Они исконные враги любых мерцающих: демонов, эльфов, вампиров, троллей, орков, всех, в ком течет кровь 13-го короля. Рано или поздно они придут за каждым. Эта незримая война длится тысячелетия. Единственное, что нас спасает, это количество баньши. Их мало, и с каждой их смертью баньши становится все меньше. Но их количество не играет особой роли. Баньши невозможно обнаружить или заметить, поэтому они считаются неуловимыми убийцами. Их присутствие может выдать только твоя собственная смерть. От них нет спасения, встреча с ними практически всегда ведет к чьей-то смерти. Когда-то давно, очень давно, именно кто-то из них и вырезал чуть ли не весь мой клан. Тут он упер свой взгляд прямо в лицо парня, но не заметив на нем хоть каких-то ответных эмоций, он договорил: «Так же, как и твой. Гильда никогда не знала, и никто им с сестрой не рассказывал о том, как их когда-то сильный и могущественный клан истинных вампиров оказался в этом захолустье, причем потеряв не только в своем влиянии, но и растеряв большую часть своих соклановцев». Старшие будто взяли на себя какой-то обет молчания, не желая раскрывать эту тайну их прошлого. А оказывается, вот оно что. И тут дед старался спрятать нас от этих, и она поглядела на того, кого патриарх называл баньши. Сама девушка о тех ничего не слышала. Да и откуда, ведь весь их клан перебрался в баронство Корут еще до их с сестрой рождения. Между тем Степ кивнул: «Я не знал того, что вы рассказали», — как-то даже спокойно проговорил молодой вампир, что заставило патриарха взглянуть на него еще раз. Гильда почувствовала, что их сопровождающий сказал чистую правду. «Получается, он действительно не знал ничего из того, о чем рассказал дед», — подумала она. «Это же понял и патриарх, ведь он был еще более чувствителен в этом плане. Но тогда как?» — Пораженно прошептал он, и перевел свой взгляд со Степа на Банши, а потом обратно. Парень же лишь как-то равнодушно пожал плечами и, посмотрев в ту же сторону, куда до сего момента смотрел патриарх, после чего стал рассказывать. «Я действительно не знал ничего из того, о чем вы только что рассказали», — проговорил он, — «разве что кроме одного. Я знал, кто они», — и Степ указал рукой на труп, лежащий у стены. «Так что да, мы говорим с вами об одних и тех же существах, я тоже знаю о них, как о Банши. Ну и еще». Тут он взглянул в лицо мгновенно подобравшегося патриарха, который будто почувствовал, что молодой вампир скажет ему сейчас что-то очень важное. Убить любого из них не легче и не труднее, чем любого другого местного жителя. Главное, вовремя обнаружить их присутствие поблизости. И, пара мгновений молчания, а потом веские слова, которые заставили податься вперед древнего вампира, и мы знаем, как это сделать. Это одно из наших клановых умений. «Так вот почему вы были первыми, на кого они открыли охоту», — тихо прошептал, будто размышляя вслух, «патриарх, вы единственные, кто и представлял для них реальную угрозу». И теперь, тут он поглядел на труп того, кого они называли Банши, «я в это прекрасно верю». Гильда видела, что слова их сопровождающего заставили о чем-то очень серьезно задуматься ее деда и их патриарха. Но вот он поднимает свое лицо и его прямо-таки пробирающий до костей взгляд упирается в лицо все так же спокойно сидящего рядом с девушкой парня, который, казалось бы, уже знает, что хочет спросить у него Танос. «Готов ли ты будешь рекомендовать главе своего клана вампиров принять к вам новых членов и как долго нам придется ждать его ответа на наш запрос, и вас не смущает то, кого Банши стремятся уничтожить в первую очередь?» Почему-то поинтересовался у патриарха Степ. «Да», — серьезно ответил дед девушке, — «ведь вы те единственные, кого они опасаются, и нам это даст хоть какой-то шанс в противостоянии с ними. И даже если это будет лишь эфемерная надежда, то это уже что-то. Сейчас же у нас нет даже и этого, мы можем лишь бежать и скрываться. К тому же, как я погляжу, ваш клан может предоставить нам не просто надежду, но и реальные шансы на противостояние им, и шанс этот не такой уж и маленький». Степ медленно кивнул, будто принимая этот ответ Таноса, после чего как-то неопределенно хмыкнул и почему-то неожиданно усмехнулся, и словно только сейчас вспомнив о чем-то незначительном, проговорил: «Да, и кто говорил, что это будет клан вампиров?» И он вопросительно посмотрел в сторону ее древнего деда, а затем под все те же удивленные взгляды как патриарха, так и гильда их сопровождающий вытащил уже знакомый им камень. «Только ей и ее сестре», — показал он на девушку, — «если вас все устраивает, придется пройти ритуал повторно. В прошлый раз я использовал не ту его настройку, не думал, что она пригодится». И совершенно не сомневаясь в решении, принятом патриархом, протянул тому артефакт принятия в клан. Только вот, как оказалось, клан этот должен был связать их не с каким-то другим кланом вампиров, а главой королевства Аронах, вернее с его дочерью. Танос некоторое время смотрел на протянутый ему артефакт, после чего уверенно взял тот, а в следующий момент он завалился на пол помещения, в котором они все находились. «Недолго он колебался», — пробормотал Степ, после чего перевел свой взгляд на молодую вампиршу. «Я так понимаю, задержаться нам тут потребуется еще на некоторое время». «Да», — медленно протянул Гильда. Степ что-то прикинул в уме. «Да ладно», — хмыкнул он, — «я и так пропал чуть ли не на пару суток, так что задержка в пару часов особой роли не сыграет». И он обратно сел на пол полигона, наблюдая за прохождением ритуала принятия в клан у патриарха. А еще через 2 часа, как и говорил Степ, они все вместе покинули площадку, где находился их боевой полигон, и направились в сторону замка Корут. И в этот раз гильду вновь сопровождали ее соклановцы. Но сейчас это были ее новые соклановцы. Хотя нет, остался еще он тот, кого я не почувствовала даже после моего принятия в клан, и девушка посмотрела в спину спокойно идущего рядом с ее дедом парня, хотя с его же слов это должно быть не так. И что бы это значило, сама молодая вампирша сказать не могла, а тот, кто мог ответить на этот вопрос, сейчас молча шел впереди, и что-то она не верила в то, что он об этом расскажет хоть кому-то. Ведь что удивительно, это же понял и ее дед, но и сам ничего спрашивать не стал, даже больше, когда подобные или какие-то иные вопросы стали появляться у остальных их новых соклановцев, патриарх запретил с ними соваться к Степу. «Он точно знает о нем что-то еще», — мысленно прошептала Гильда. И теперь она знала, кто сможет рассказать об их странном знакомом несколько больше, чем ей было известно сейчас.